Настя, думая, что записку подбросила Полина, чтобы заманить ее, вернее, Ярослава, в укромное место, была совсем не права. Записку подложила Мира в тот самый момент, когда Настя покинула аудиторию. Сделать это было проще простого. Мира, сидящая за одной из последних парт, спустилась вниз и, проходя мимо Настиного пустого места, незаметным жестом подбросила записку, в которой просила о встрече. Мира знала, что в теле Ярослава душа Насти. Девушка была в курсе того, что затеяли Вольга и Дорена. И более того, она должна была выступить посредником между духами и поменявшимися телами парнем и девушкой. Она должна была передать им требования духов, которые затеяли все это, а взамен на выполнение этого требования сказать, как избавиться от магии колец. Не то чтобы Мира стремилась к этому, но разве могла она отказать своему единственному другу Дорене? По идее, Мира должна была подойти к Ярославу, вернее, к Анастасии Владимировне, заключенной в его теле, чтобы попросить о встрече и все объяснить. Но не смогла сделать этого и решила передать записку. Если честно, Мира чувствовала себя очень странно. Никогда раньше она не сталкивалась с магией так близко, никогда еще подобное не происходило ни с ней, ни с людьми вокруг. Ей было ужасно любопытно и одновременно страшно. Мира понятия не имела, как будет разговаривать с Ярославом и преподавательницей по литературе. Несколько раз она репетировала дома разговор с ними, но вчера так и не собралась с духом, чтобы заговорить с Яром, вернее, с Анастасией Владимировной в его теле. Целую пару они просидели рядом, и девушка то и дело смотрела на нее, пытаясь понять, как преподавательница ведет себя в чужом теле. «Просто поговори с ними, что ты как ребенок», раздраженно говорила Дорена одновременно с лектором, когда Мира, сжимая записку в кулаке, бесшумно спускалась по ступеням потоковой аудитории. Естественно, никто не слышал духа, кроме Миры. «Не побьют же они тебя? Максимум сочтут, что ты не в себе. Да и вообще им придется с тобой сотрудничать, когда они поймут, что ты в курсе их обмена». Мира молчала. Она уже 100 раз пожалела, что ввязалась в эту историю. Но пути назад уже не было. Теперь ей кровь из носа, надо поговорить с Анастасией и Ярославом. Настя прочитала записку сразу, как вернулась в аудиторию, и стала оглядываться назад и по сторонам, пытаясь понять, кто ее написал. Делая вид, что пишет лекцию, Мира опустила голову и из-под лобья сквозь пряди белых волос наблюдала за Настей. «Зачем ты подписалась, доброжелатель?» — веселилась Дорена, зависнув в воздухе над Мирой. «Настя и так подозрительная, а теперь и вовсе с катушек слетит». Едва прозвенел звонок, Настя сорвалась с места и пулей вылетела из аудитории. Мира, делая вид, что разговаривает по телефону, а на самом деле, перебрасываясь фразами с Дореной, направилась следом. Она уже морально настроилась на разговор рядом с закрытой библиотекой. Неподалеку от библиотеки ее вдруг оттолкнули в сторону, и Мира, не удержавшись на ногах, полетела на пол. Налетевшая на нее Полина Маслова, даже не извинившись, пошла дальше. «Мерзкая ведьма», — обозлилась Дорена и подлетела к подруге. «Эй, ты в порядке?» «В порядке», — поднялась Мира и как следует отряхнулась. Когда она подошла к библиотеке, то поняла, что с Настей разговаривает Полина. О чем девушка не слышала, но решила, что это возможность попытать удачу в следующий раз, и малодушно улизнула. А когда вскоре вернулась, ни Насти, ни Полины уже не было. Обе ушли. Мира обреченно вздохнула и села на ту самую лавочку, на которой недавно сидела Мельникова. «И когда ты им все расскажешь, доброжелатель?» — стала возмущаться Дорена. «Время уже настало!» «Завтра, раз сегодня не вышло», — отозвалась Мира устало. «Прости, я не могу нормально справиться с поручением. Просто я и в обычные моменты жизни не знаю, как разговаривать с людьми, а в такие и вовсе язык не имеет. Как представлю, что мне нужно будет им сказать, так в ступор впадаю». «Это ты меня прости, что втянула тебя в это», — вздохнула Дорена и коснулась плеча подруги. Ее рука прошла насквозь. «Я сама согласилась», — возразила Мира и твердо пообещала. «Завтра я обязательно встречусь с ними обоими. Прости, что я такая трусиха». «Дурочка ты, а не трусиха», — возразила Дорена. «Ты такая хорошая. Спасибо, что согласилась помочь мне. Для меня это важно». И они вместе направились по коридору к выходу. По дороге Мира поймала взгляд подруги. Та с вожделением смотрела на кофе со сливками в стакане с прозрачной крышкой в ее руках и спросила со вздохом: «Хочешь кофе?» «Хочу», — призналась Дорена. Я любила кофе, особенно тот, который варила мама. А сейчас тебе никак его не попробовать, да? Жалостливо спросила Мира. Подруга лишь улыбнулась ей и преувеличенно бодро сказала: «Завтра у нас все получится. Ты скажешь им то, что просил Вольга, они выполнят его поручение и заодно станут парой, как и должны были. И все будут счастливы». «А ты веришь ему?» — вдруг спросила Мира. «Вольге». «Безоговорочно», — сказала Дарена, опустив глаза. «Так, Зов, мне пора, но скоро буду». Глаза ее стали золотыми, и она исчезла. Амира пошла к остановке, воткнув в уши наушники и включив любимую песню. Она пыталась забыть обо всем, погрузившись в музыку, такую же меланхолично-дымчатую, как утренний туман над остывшей за ночь рекой. Голос солиста почему-то напоминал ей голос Егора. Такой же глубокий, выразительный, разве что более тягучий, как гречишный золотистый мед. Мире хотелось забыться под эту неторопливую осеннюю мелодию, перестать думать о Егоре, который, казалось, прочно поселился в ее сердце, о своем обещании духам, о провалах, о насмешках окружающих людей, считающих, что она ненормальная. Уже переходя дорогу, Мира заметила Полину, которая стояла на противоположной стороне рядом со Степаном Вшивковым. Они о чем-то разговаривали, и, видимо, разговор их нельзя было назвать конструктивным. Парень что-то выговаривал Полине, а та молча слушала его с недовольным выражением лица. А потом и вовсе оттолкнула. Он поймал ее за руку, но получил легкую пощечину. Полина ушла, вздернув подбородок, а Степан сел в машину и уехал. Полина была в ярости. С Ярослава окончательно слетело действие приворотного зелья, и он стал сопротивляться. Она больше не имела над ним власти. Вся власть была в руках этой мерзкой Настеньки. Полина была в этом совершенно уверена. Мельникова что-то сделала с ее любимым. Применила магию, мощную, окутавшую Яра с ног до головы сплошным коконом из тумана. А иначе почему он так изменился? Так внезапно, в один миг. Во всем виновата она. Последствия того, как внезапно открылась в Полине позапрошлой зимой магия, были велики. В ее голове все перемешалось, переплелось, как запутанная паутина. Из скромной, незаметной девочки, которая всего и всех боялась, живя в своем маленьком уютном мирке, она превратилась в свою полную противоположность. Высокомерную, заносчивую и вспыльчивую юную ведьму, считающую, что ей позволено все. Возможно, если бы ее учителем оказался кто-то иной, нежели Карл Ротенбергер, эти последствия удалось бы сгладить. Но немец, казалось, лишь поощрял подобные качества ученицы, не воспитывая никаких иных, кроме силы воли, гордости и послушания перед самим собой и черной розой. И Полина упивалась своей властью. А ведь именно власть ей давали ее новые способности. Возможно, не все те, кто переживал унижение, способны, обретя силу, остаться самими собой, а не начать унижать других. То, что она потеряла власть над Ярославом, сначала повергло девушку в отчаяние. Ей казалось, что она потеряла нечто драгоценное, невероятно нужное, а после — в ярость. Холодную, расчетливую ярость, которую с трудом можно было прочитать по зеленым глазам Полины. Однако Степан эту ярость прочел легко. За время их вынужденного сосуществования в роли учеников Ротенбергера он хорошо изучил Полину. «Что случилось?» — поймал он ее на улице неподалеку от здания университета. В отличие от девушки, Степан искал ту, которая может являться гипотетической хранительницей одного из артефактов славянской тройки. Делал он это добросовестно, опасаясь наказания скорого на расправу Карла, но почему-то считал, что у них ничего не получится. Каждую из возможных кандидаток на роль хранительницы немец проверял с помощью своих артефактов лично. Это был трудоемкий и долгий процесс. «Ничего», — отчеканила Полина. «Врешь», — спокойно сказал Степа, откидывая со лба длинную светлую челку. И повторил, глядя в бледное и злое лицо девушки, «Что произошло? Расскажи». «Какая тебе разница?» «Значит, разница есть», — возразил парень. «Придурок! Бесишь! Ты на машине? Отвези меня к Ольге!» Вдруг приказала Полина, подумав, что только та сможет помочь ей сейчас. «Для чего?» — удивленно спросил Степан. «Я сказала, отвези меня, а не спрашивать, зачем!» — выдохнула зло Полина. Степан раздражал ее. Он всегда ее раздражал. Сначала в школе, когда издевался над ней, потом, будучи учеником Карла. Вшивков не оставлял ее в покое, только его шутки стали иными. Все-таки он чувствовал ее силу. «Хочешь заказать еще один приворот?» — усмехнулся вдруг парень. Он был в курсе многих дел Масловой. «Не надоело? Я, конечно, не слишком люблю Зарецкого, но не стоит играть с ним так. Ты его выпьешь, Поль». «Не смей так меня называть!» — проговорила она сквозь зубы. «Поля! Да как он смеет называть ее так? Как смеет разговаривать с ней и смотреть?» Хотелось ударить его, но Полина сдерживалась. «Я ведь прав?» — поднял бровь Степа. «Он просто сойдет с ума. Тебе нужна безвольная игрушка?» «Мне нужно, чтобы ты заткнулся и отвез меня к Ольге», — прожигала его глазами девушка. Ее ярость начинала полыхать тихим огнем, который жидким пламенем разносился по венам вместе с кровью, обжигая изнутри. «Не собираюсь. Никогда не мог понять, почему именно Зарецкий», — спросил Степа. В его голосе слышалось искреннее недоумение. «Он как был высокомерной скотиной в школе, так и до сих пор остался таким. Кого ты в нем видишь? Прекрасного принца? Тогда, смею заверить, он просто играет роль. Всегда играл. Твой Ярик — маленький, избалованный засранец. Просто прими это и обрати внимание на кого-нибудь другого. Кому ты нужна без приворота? Не делай этого. Серьезно. Тебе самой будет хуже, Поля». Он попытался взять Полину за руку, но она резко вырвала ее из его прохладных пальцев. «Не смей меня касаться, урод», — сказала она сквозь зубы. Пламя выплескивалось наружу. «А в ту ночь ты так не говорила», — усмехнулся вдруг Степан с какой-то странной интонацией. И тотчас получил пощечину. Полина ненавидела ту новогоднюю снежную ночь, когда поддалась игристому вину и обаянию парня. А что им оставалось делать? Целый год они видели лишь только друг друга, постигая азы магии, которым их обучал Карл. И во время импровизированных каникул, кажется, это было в небольшом нарядном швейцарском городке, тонувшем в снегу, Степан и Полина сблизились. Они сидели с бокалами шампанского на подоконнике около окна во всю стену, из которого открывался шикарный вид на Альпы, над которыми застыла кофейная ночь. Степан рассказывал что-то веселое из своей прошлой жизни, а Полина задумчиво смотрела на него и вспоминала Ярослава, свое прошлое, последний Новый год, который провела с вечно занятой матерью и ее другом, которого полагалось звать дядя Саша, а затем Полина подслушала папа и думала, что, наверное, ей не суждено, как любой другой нормальной девушке, испытать любовь. А потому, вдруг поддавшись легкому новогоднему настроению, неожиданно и для Степы, и для самой себя, потянулась к нему и неумело, но напористо поцеловала. А Степа вдруг ответил на поцелуй, прижимая девушку к стеклу, за которым кружился снег. Он трижды спросил, уверена ли она, что хочет всего этого. Полина была уверена. И на третий раз велела ему замолчать и больно до крови укусила. Если девушка чего-то хотела, она должна была немедленно получить желаемое. И точка. Они разошлись по своим комнатам до того славного момента, как пришел Карл. Возможно, им обоим было одиноко. Возможно, это было последствие магии, возможно, простое стечение обстоятельств. Чем бы это ни было, оно повторилось еще несколько раз. А потом вновь возник Ярослав. И у Полины, как считал Степан, опять поехала крыша. То, как девушка липла к Зарецкому, его напрягало. Ему даже казалось, что приворот подействовал не столько на Ярослава, сколько на нее саму. Ведь зелье, которым она напоила Зарецкого в школе, делали криворукие продавцы черной энергии. И неизвестно, какими побочными эффектами обладало то зелье. Полина, решив, что больше не будет унижаться перед Степаном, пошла прочь, вызывая по телефону такси. «Карл будет недоволен, что ты опять ходила к Ольге», — крикнул ей вслед тот. Но девушка даже не обернулась. Все ее мысли были о том, как забрать Ярослава обратно. Степан проводил ее взглядом, выругался сквозь зубы и поспешил к машине. К Ольге Полина приехала через час и быстрым нервным шагом вошла в ее магазинчик, в котором сегодня пахло прохладной лавандой и тонко звенела музыка ветров. В зале ведьмы не было, лишь несколько покупателей и молоденькая синеволосая девушка-продавец с татуировками на обеих руках. «Хозяйка здесь?» — спросила у нее Полина, окинув высокомерным взглядом. «Да, но она занята», — удивленно отвечала девушка. «Подождите, пожалуйста». «Стойте, вы куда? Туда нельзя!» Однако Полина ее не слушала. Она бросилась к одной из незаметных за занавесками дверей и рывком распахнула ее. Как девушка и думала, Ольга находилась в комнате отдыха. Она сидела в кресле и курила кальян, выдыхая густой сладковатый с дынными нотками дым. Рядом сидел темноволосый молодой человек с тревожными глазами и внимательно слушал ведьму, положив руки на подлокотники. В комнате стояла полутьма и, кажется, работал кондиционер. Тут было прохладнее, чем в зале. «Нужно поговорить», — заявила Полина. «Я занята», — выдохнула новую порцию дыма Ольга. «Подожди немного». «Мне нужно поговорить сейчас», — выкрикнула девушка. «Сейчас я не могу», — в голосе Ольги появилась жесткость. «Разве ты не видишь, что у меня гость?» «Я не отниму много времени. Это важно». «Пожалуйста», — выдавила из себя Полина, хотя ненавидела это слово. Ольга ухмыльнулась. Кажется, она очень сомневалась в правдивости слов девушки. Но все-таки решила поговорить с ней. «Побудешь один, Олег?» — спросила она, кладя трубку кальяна на низкий столик. Парень, сидящий в кресле, задумчиво кивнул. Ведьма встала и, проведя рукой по его плечам, обтянутым плотной тканью черной с длинными рукавами рубашки, вышла. «За мной», — сказала она Полине и привела ее в другую комнатку. Подсобное помещение, где не было никакого магического антуража. Тут ярко горел электрический свет, стояли какие-то коробки, а в углу высилась швабра. «В следующий раз не смей врываться ко мне, когда у меня гости», — жестко сказала Ольга, плотно закрывая дверь. «Что ты хотела?» «Приворот», — одним словом сказала Полина. «Что, опять?» Не могла скрыть своего удивления ведьма. «Зелье не подействовало», — проговорила сквозь плотно сжатые зубы девушка. «Вожделение Азалии? Не может быть. Почему ты так решила?» — полюбопытствовала Ольга. «Потому что он стал общаться с другой девушкой, а на меня не обращает внимания». «На нем стояла сильная защита? Почему ты не предупредила меня об этом?» «Защиты не было!» «Просто эта тварь обратилась к какому-то сильному магу, и он все снял!» Полину трясло от негодования. «Он так тебе нужен?» — спросила Ольга с любопытством, прекрасно осознавая, что ученица Карла не влюблена, а одержима. «Да!» — выкрикнула Полина, не замечая, как кончики губ ведьмы приподнимаются в незаметной улыбке. «С таких, как эта девчонка, можно взять три цены. В погоне за желаемым они готовы пойти на все. Отличный шанс!» «Хочешь купить еще одно зелье? Или, может быть, ритуал?» — промурлыкала Ольга. «Ритуал — более трудоемкий процесс, но действует сильнее. И снять его куда сложнее». Глаза Полины загорелись. Ей вдруг представилось, как она крепко целует Ярослава. «Ритуал!» «Ты знаешь цену?» «Сколько?» — задала она вопрос. «Деньги у меня есть». «Могу ли я взять не деньгами?» — мягко спросила Ольга. «Они есть и у меня». «А чем?» — в голосе Полины было недоумение. «Говорят, у Ротенбергера есть множество чудных артефактов», — с лисьими нотками спросила Ольга. «Сильных и редких. Целая коллекция. А еще говорят, что даже лишившись на время силы, Карл не замечает этого». Так могущественные артефакты в его руках. Это было отчасти правдой. «Ты хочешь, чтобы я украла для тебя артефакт Карла?» — спросила Полина и весело расхохоталась. Это казалось ей почти невозможным. «Украсть что-то у учителя? Лучше просто спрыгнуть с моста. Все магические вещи Ротенбергера были защищены». «Как я могу заставить ученицу обокрасть учителя?» — притворно возмутилась Ольга. «Как ты могла об этом подумать?» «Что ты хочешь?» — прямо спросила Полина. «Достань мне кровь Карла». Глаза девушки расширились. Магия крови была опасным искусством, которое под силу было немногим. С ее помощью можно было творить страшные вещи. «Зачем тебе его кровь?» — спросила Полина. «Какая тебе разница?» «Ритуал проведу только с такой платой», — отрезала Ольга. Кровь Карла ей была нужна для защиты. Она прекрасно понимала, что однажды гончая захочет избавиться от нее. Ольга знала слишком много. И даже факт перехода из Ордена в Черную Розу не спасет ее от этого. Если Карл решит избавиться от нее, он это сделает. Не сейчас, позднее, когда обретет силу. Нападать на Ротенбергера, используя его кровь, Ольга была не в силах, слишком мощная на нем защита. А вот с помощью его крови защитить себя может. «Думаешь, это легко сделать?» — спросила Полина с усмешкой, пытаясь скрыть растерянность. «Как ты себе это представляешь? Я попрошу у Карла немного крови, и он даст мне ее? Скорее, он выпустит всю кровь мне. И ты не боишься, что я расскажу ему об этом?» «А ты не боишься, что с твоим любимым что-то случится?» — с улыбкой спросила Ольга. Полина злобно на нее глянула. «Кровь можно добыть иным путем», — куда мягче сказала ведьма. Ее остатки могут храниться на ритуальных ножах. Кровью он мог заряжать вещи, ставить защиту. Мне не нужно много крови, хватит и капли. Полина вдруг вспомнила, как в прошлом году Карл, рассказывая им со Степаном о магии крови, но не особенно сильно в нее углубляясь, зарядил собственной кровью амулет на защиту. Для этого ему даже магии не потребовалось. Он просто капнул несколько капель своей крови на деревянную безделушку, на которую нанес несколько магических старинных знаков. Амулет отдал Степану, сказав, что часть защиты с него теперь перейдет ученику, который хоть и был сильным техномагом, но имел слабую степень личной защиты, как многие дети Прави. С тех пор Степа всегда носил амулет, подаренный учителем. Амулет, в котором была кровь Карла. «Я смогу достать для тебя кое-что», — сказала Полина задумчиво. «Но кровь Карла впиталась в дерево, и она стара. Это было лучше, чем ничего». Ольга кивнула. «Я знала, что ты сможешь найти решение. И, кстати, если ты захочешь меня обмануть, я пойму». И, видимо, деланно дружелюбно улыбнулась Полине. «Не переживай», — хрипло рассмеялась та, — «не обману. Я тебе кровь Карла, ты приворотный ритуал. Но Карл не должен узнать о том, что это я дала тебе его кровь. Иначе ты понимаешь, что станет со мной». «Понимаю», — серьезно кивнула Ольга. «Я дам тебе гарантии. Заключим магический договор». «Я принесу его кровь сегодня», — пообещала Полина, уже обдумывая план будущих действий. «Готовь все необходимое для ритуала. Я не могу терять время». «Проведу сегодня ночью», — задумчиво сказала Ольга. «Можешь присутствовать, но для него мне понадобится биоматериал». «У меня есть волос». Полина не зря касалась Ярослава. «Замечательно. С собой?» Девушка молча вытащила пакетик, в котором хранился волос с головы Зарецкого. Они обговорили еще некоторые детали, и Полина ушла, не утруждая себя прощанием с девушкой-продавцом, которая растерянно сказала ей «до свидания». Все ее мысли были о ритуале. А Ольга, радуясь столь неожиданному, но счастливому стечению обстоятельств, вернулась в комнату к Олегу. Он все так же сидел в кресле, задумчиво переписываясь с кем-то. «Не скучал?» Парень поднял на нее глаза и отрицательно покачал головой. «Прости, что долго. Нервная клиентка. Кстати, по совместительству ученица одного мага». Ведьма вновь села напротив него. Уголь в кальяне уже прогорел, и она, взяв щипцы, поменяла его и неспешно принялась раскуривать. Дым горчил и был густым. Он словно живой окутал Ольгу и стал подползать к Олегу. «Продолжим наш разговор?» — спросила ведьма. «Ты согласен стать моим учеником?» «Если ты дашь мне необходимые знания, да», — твердо ответил Олег. «Дам. И не только знания», — пообещала Ольга, выпуская из алых пухлых губ дым. Олег завороженно наблюдал за ней. Телефон его завибрировал, но отвечать парень не спешил. «Но есть условия. Как ты понимаешь, за все нужно платить. И деньги мне не нужны», — поторопилась сказать Ольга. Дым подплыл к лицу Олега, и в какой-то момент ему показалось, что его гладит по щеке женская рука. «Что ты хочешь взамен?» — настороженно спросил он. Дым крал его мысли, оставляя в голове потрясающую пустоту. «Ты отдашь мне самое дорогое», — прошептала ведьма, стоя за его спиной. Как она оказалась сзади, Олег не понимал. Просто почувствовал, как ее цепкие пальцы ложатся на его плечи. Он напрягся, но, вдохнув дым, расслабился, чувствуя, как склонившаяся Ольга щекочет его шею своими волосами. «Ты отдашь мне то, что ценишь больше жизни», — ее шепот щекотал ему ухо. Ведьма поцеловала его в щеку. «А я дам тебе знания и умения. У тебя будет все: деньги, власть, сила». Как она оказалась впереди, сидя перед ним на столике, закинув ногу на ногу так, что были видны резинки чулок? Ведьма взяла его руку в свою, коснулась губами внешней стороны ладони, обвитой венами, а после перевернула ее и уколола иглою указательный палец. Олег не понимал, зачем он позволяет Ольге делать это с собой, но послушно размазал кровь на плотном листе бумаги, договоре. На пальце вновь выступило несколько капель крови. Ведьма поднесла палец к губам и слизнула ее. А после, довольно улыбаясь, этой же иглой проткнула свой палец и поставила свою алую подпись. Остатки своей крови она вытерла о щеку Олега, будто помечая его. «Вот и все», — сказала она. «Теперь ты мой ученик». Сладковатый дым начал рассеиваться, и Олег стал приходить в себя. К нему вернулась способность ясно мыслить, и в теле больше не было податливой слабости. «Что это было?» — нервно спросил он. Ольга переместилась со стола на кресло и вновь закурила кальян. «Мы заключили соглашение. Не бойся, я не причиню тебе вреда». «Теперь мне нужно звать тебя учителем?» — усмехнулся Олег. Палец колола. «Ольга, вполне достаточно. Мы незамедлительно приступаем к обучению. Будь готов прийти ко мне по любому моему зову. Все, что я говорю, записывай, но храни свои записи в секрете. Делай все, что я тебе говорю, и никому не рассказывай о том, что учишься у меня. Все ясно?» «Все», — кивнул Олег. В его сердце незаметно прокралась тревога, но парень почти не замечал ее из-за внутреннего возбуждения. Он, наконец, сможет обучиться магии, сможет чего-то добиться. Он сможет. «Ночью будь тут. Я покажу тебе приворотный ритуал, чтобы ты стал свидетелем чуда», — улыбнулась ведьма, понимая его состояние. Она предвкушала. «Из Олега получится великолепная черная тень. Отличный слуга. А чувства к его девчонке можно будет выгодно продать. Белые тени хоть и запрещены, но клиенты всегда найдутся. К тому же Олег привлекал ее как мужчина. Ольга знала, что он будет принадлежать ей, несмотря на его любовь». «Кстати, у меня вопрос», — вдруг вспомнил Олег рассказ Ярослава. «Бывает такое, что люди меняются телами?» «Все может быть», — пожала плечами ведьма. «К чему этот вопрос?» «Одни знакомые знакомого утверждают, что на время поменялись телами». «Поменялись? То есть кто-то не просто вошел в чужое сознание, а именно поменялся телами с другим человеком?» — недоверчиво спросила Ольга. «Утверждает, что да». «И какую практику они использовали?» — полюбопытствовала ведьма. Ее это заинтересовало. «Говорят, это было случайно». «Случайно такого не может быть», — усмехнулась она. «Переселение сознания может быть лишь результатом долгой и упорной работы. К тому же это тайные знания. Единственное, что приходит на ум — парные артефакты. В колдовских летописях значилось, к примеру, что кольцо славянской тройки способно на такое. Но откуда простым людям взять столь могущественный артефакт? Ах, ты же не в курсе, что за славянская тройка? Я совсем забыла», — спохватилась ведьма, видя в глазах Олега и удивление, и жадность. Он хотел информации как можно больше, как и любой другой ученик. И все, что говорила сейчас ведьма, казалось ему неким таинством, в которое она скоро его посвятит. И он обретет не только знания, но и силу. «Впрочем, нужно разбираться и делать диагностику», — задумчиво сказала Ольга. «Приведи их ко мне. Даже не возьму денег. Мне интересен этот случай. Пусть приходят». Она на мгновение задумалась. Скажем, завтра в 5 вечера. Я буду свободна. Олег лишь кивнул. Палец все еще болел. Он не хотел думать о том, будет ли свободен он. Полина приехала домой с гулко стучащим сердцем. Ей нужно было срочно завладеть амулетом Степана, напитанным кровью Карла, и она знала, как это сделать. Карла, к счастью, не было дома. Он находился в университете, где успешно играл роль преподавателя. Стёпа же находился в своей комнате. Он с большими наушниками на голове сидел за компьютером и играл в какую-то онлайн-стратегию. Кажется, это был какой-то совместный рейд, потому что изредка парень что-то говорил в микрофон, не отрываясь от управления своим игроком. Он не слышал, как в комнату вошла Полина. И вздрогнул, когда она обняла его со спины, крепко прижимаясь щекой к его плечу. «Ты чего?» — опешил парень, резко обернувшись, и тут же спешно сказал в микрофон. «Я не вам, тут сестра пришла». Он продолжил играть, а Полина не отлипала. Она стала лезть к нему с поцелуями. Степан не выдержал и поцеловал ее в ответ. А после, сдернув наушники, забыв о том, что они с другими игроками штурмуют крепость, резко встал с крутящегося стула и обнял ее. Полина была невысокой и хрупкой, и в нем тотчас проснулось странное желание защищать ее. «Ты чего?» — спросил он, пытаясь выровнять дыхание. «Прости меня», — прошептала Полина, гладя его по щеке. Амулет был на нем, нужно было лишь снять его. Нужно, чтобы Степа заснул. «Ты умеешь извиняться?» — непонимающе улыбнулся парень. «Я была груба с тобой, и я соскучилась». Зеленые колдовские глаза гипнотизировали его. «А как же Зарецкий?» — усмехнулся Степа, гладя Полину по черным жестким волосам. Она ударила его кулачком по груди. «Хватит говорить о нем. Идем». Она крепко взяла его за руку и повела в свою комнату. Она прикрыла шторы, чтобы солнечный свет не проникал внутрь, и заставила Степу сесть на кровать. Сама же включила тихую музыку и стала танцевать. Получалось это у нее изящно и женственно, зазывно. «А если Карл вернется?» — спросил пересохшими губами парень, наблюдая за тем, как двигается девушка. «Не вернется», — ответила она, склонилась и легко поцеловала Степу. А после, пытаясь растворить в музыке свою ненависть, продолжила танцевать. «Расстегни», — повернулась она спиной к парню. И он послушно расстегнул молнию на платье, не веря, что Полина так к нему благосклонна. Сначала та думала о том, как бы поскорее оказаться у Ольги, а затем ее мысли переключились на Степана. Час спустя он заснул на ее кровати, обнимая подушку, а она, взяв ножницы, аккуратно перерезала веревочку, на которой висел амулет. Несколько секунд, и желанный амулет оказался в ее руке. Перед тем, как уйти, Полина остановилась у кровати, глядя на спящего парня. В какой-то момент в ней проснулась странная нежность. И прежде чем уйти, девушка вдруг погладила Степана по предплечью.